с неба листопад. Люди говорят, не вернуть назад самый нежный взгляд, слезы до утра. Это не игра, мне скажи прощай, но не забывай, с неба листопад. Слышишь, да?